Глава 10. «Давай-ка повторим для надежности». Виктор буквально видел, как толстенький частный детектив на том конце провода обескураженно качает головой. Он позвонил Каю, как только Анна ушла. «Итак, к тебе на паркуме ворвалась сумасшедшая женщина». «Да». «И она уверяет, будто ее преследуют персонажи ее собственных романов». «Примерно так. И мне нужно выяснить, насколько бредни этой... как ее, Анны. Прости, Кай, но я не могу сказать тебе ее полное имя без крайней необходимости. Хотя я больше не работаю психиатром, но она все-таки пациентка, и существует врачебная тайна. До тех пор, пока это возможно». «Как хочешь. Но ты что, действительно думаешь, что шизофренические приступы твоей новой пациентки могут иметь что-то общее с исчезновением твоей дочери?» «Вот именно. Ты понимаешь, что я об этом думаю?» «Конечно, понимаю», — ответил Виктор. «Ты считаешь, что я окончательно свихнулся?» «Мягко говоря. Я тебя отлично понимаю, Кай, но подумай сам. Ее рассказы не могут быть простым совпадением». «Ты считаешь, что не должны быть совпадением? Ведь верно?» Виктор пропустил это мимо ушей. «Маленькая девочка страдает от необъяснимой болезни и вдруг исчезает в Берлине». «Ну хорошо», — согласился Кай. «А вдруг она тебя обманывает? Вдруг она знает про Жази?» «Не забывай, мы ни разу не упоминали в прессе про болезнь. Об этом-то она знать не может». Это посоветовала полиция. Они посчитали, что таинственные симптомы необъяснимой болезни Жозефины будут бестолку муссироваться журналистами и подогреют нездоровые интересы людей к сенсациям. И вдобавок, у нас будет достоверная информация, которая позволит отличить настоящих похитителей от тех, кто просто захочет получить с вас деньги», — сказал тогда молодой следователь. И правда. В скором времени начались звонки бесчестных любителей легкой наживы, утверждавших, что они украли Жозефину. Но на вопросы о самочувствии все как один отвечали «прекрасно» или «для ее ситуации хорошо», чем выдавали себя. Потому что не может хорошо себя чувствовать человек, у которого ежедневно случаются коллапсы. «Ладно, доктор», — продолжил сыщик. «Больная девочка убегает из дома. В Берлине. Пока все сходится. Но что значит эта история про королевскую дочь, живущую в замке на острове?» «Но Шваненвердер, где мы живем, это действительно остров, который связан с районом Целлендорф одним единственным мостом. А нашу виллу ты сам в шутку называл дворец. А что до королевской дочки, так Изабель всегда называла, то есть называет Жози принцессой. Вот тебе и связь». «Не обижайся, Виктор. Я уже 4 года работаю на тебя, и мы даже подружились, и на правах друга хочу сказать, что рассказ этой женщины напоминает мне газетные гороскопы. Настолько усредненные, что каждый может подстроить эти слова под себя. И все же я не прощу себя, если буду знать, что не сделал для Жази все, что в человеческих силах». «Ладно, ты хозяин. Но я напомню тебе, что последнее свидетельское показание, которое заслуживает доверия, — это слова пожилой супружеской пары. Они видели, как маленькая девочка выходила от врача вместе с мужчиной. Они решили, что это отец и дочь. Их слова подтвердил хозяин киоска на углу. Твою дочь увел мужчина средних лет, а не женщина. Кроме того, Жази было 12, а не 9 лет. А как же голубой котенок? Ты же прекрасно знаешь, что это любимая игрушка Жази. Котенок не помог». «Хорошо, хорошо. И все-таки в этом нет никакого смысла. Предположим, связь есть. Но что нужно от тебя этой женщине? Если она 4 года назад украла Жази, то почему не прячется, а преследует тебя на далеком острове? Я не утверждаю, что пациентка в этом замешана. Я только говорю, что она что-то знает, и это что-то я постараюсь вытянуть из нее при следующем сеансе». «Значит, вы снова встретитесь?» «Да. Я пригласил ее к себе завтра утром. Надеюсь, что она придет, хотя я все время был с ней довольно нелюбезен». «А почему бы тебе не спросить ее завтра напрямую?» «Каким образом?» «Покажи ей фотографию Жази и спроси, узнает ли она девочку. Если да, вызывай полицию». «Но у меня здесь нет ни одной хорошей фотографии, только ксерокс и газет. Могу прислать тебе по факсу». «Ну, пришли. Однако я все равно не смогу ею воспользоваться. Пока не смогу. Почему? Потому что женщина точно не врет в одном. Она больна. А если у нее шизофрения, то мне как врачу нужно завоевать ее доверие. Она уже дала мне понять, что не хочет говорить об этом случае. Если я завтра намекну, будто считаю ее соучастницей преступления, она полностью замкнется. И я от нее ничего не добьюсь. Я не хочу рисковать, пока есть хотя бы искорка надежды, что Жази жива. Надежды. Знаешь, что я тебе скажу, Виктор? Надежда — это осколок в пятке. Пока он торчит там, тебе больно при каждом шаге. А если его вытащить, потечет кровь, но через какое-то время все заживет, и ты сможешь нормально ходить. Это время называется трауром. Я считаю, тебе следует, наконец, вытащить этот осколок. Прости за прямоту. Бог мой, 4 года прошло. У нас есть свидетельство получше, чем слова какой-то женщины, которая сама себя отправила в психушку. Так Кай Стратман, сам того не ведая, ответил за Виктора на второй вопрос интервью. «Хорошо, Кай. Обещаю, что перестану искать дочь, если ты окажешь мне последнюю услугу». «Какую?» «Проверь, пожалуйста, была ли авария 26 ноября поблизости от врачебной практики доктора Грольке. Примерно между 15:30 и 16:15. Сможешь?» «Да. Но до тех пор ты будешь сидеть тихо и заниматься этим дурацким интервью. Понятно?» Виктор поблагодарил его, уйдя от прямого ответа.